Глава 15. К Еле Стратовой я попал на следующий день, часам к 5 вечера. Едва она распахнула дверь, как стало понятно, ее следует звать Наташенькой, Наточкой, Натой, но только не величать по отчеству, потому что ей, очевидно, едва исполнилось 20. «Это вы от фирмы Злата?» — нежным голосом спросила она. Я кивнул. «Да, Иван Павлович Подушкин. Мы по телефону договаривались о встрече». «И что вам надо?» — нахмурилась Елистратова. «Я больше никогда не буду пользоваться вашими услугами. Впрочем, входите, снимайте пальто». Через 5 минут я оказался в комнате, служащей, очевидно, гостиной. До этого момента, очутившись случайно в мебельных магазинах, я недоумевал. Ну кто приобретает все эти жуткие изделия из бело-голубой кожи на бронзовых львиных лапах? И вот теперь сам сидел на таком диване. «И что вам надо?» — поинтересовалась Елистратова. «Только не вздумайте совать мне рекламные буклеты». Я улыбнулся. «Неужели вы так рассердились на Злату?» — Наташа заявила. «Знаете, сначала я хотела взорвать ваш офис, но потом вышла по пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло». «Нельзя ли поподробней?» «Да в чем дело?» Я вспомнил, с каким честным лицом врет Миранда, и вдохновенно начал. «Наша фирма озадачена тем, как лучше обслужить клиентов». «Оно и видно», — фыркнула Наташа. «Случаются досадные проколы», — кивнул я головой. «Чтобы совсем от них избавиться или свести к минимуму, в Злате создали специальный отдел расследований, и меня назначили его заведующим. Я должен тщательно разбираться с каждым конкретным негативным случаем. Буду очень благодарен вам, если расскажете, что произошло с вами. Смею заверить, что виновные будут примерно наказаны». Наташа улыбнулась. «Сейчас мне хочется этой Алене цветы послать, но сразу после поездки. Ладно, слушайте. Мне посоветовала обратиться в Злату Оля Шабанова». Подружка прибежала к Наташе и, захлебываясь, рассказала, как отлично смоталась в Лондон. Она привезла туда самую ерундовую вещь – коллекцию значков с символикой Московской Олимпиады 1980 года и несколько статуэток мишек, сделанных на фабрике «Гжель». В детстве Оля собирала значки, потом повзрослела, забросила коллекцию на антресоли и, честно говоря, собиралась ее вышвырнуть. Но тут, в Злате, нашли некого Джона Монтгомери, к которому и отправили Олю. Поездка оказалась волшебно прекрасной. Джон поселил Ольгу в своем загородном доме, а его жена провезла по магазинам, не позволив гостье ни разу заплатить. Домой Оля явилась, переполненная впечатлениями, с чемоданами, набитыми подарками, и с кредитной карточкой, на которой лежала очень приличная по ее понятиям сумма. Наташе тоже захотелось такого путешествия, и она прибежала в Злату. Алена Ширгина радушно приняла клиентку и стала предлагать разные варианты, но все они не подходили, потому что первоначально требовали вложения капитала в России, а у Наташи денег хватало только на билет в одну сторону, в какую-нибудь страну, желательно не очень далекую. Коллекций она не собирала и ничего предложить не могла. Было видно, что Алена Ширгина находится в некотором затруднении. Она попросила Наташу подождать недельку, и Елистратова приуныла, понимая, что ей, скорее всего, никуда не поехать, либо надо рискнуть, занять денег, купить какой-нибудь товар в надежде на то, что он за рубежом хорошо продастся. Наташа боязливая, очень осторожная. Взять чужие деньги, пусть даже ненадолго, для нее большая проблема. Вот девушку и одолевали тяжелые раздумья. И мир посмотреть хочется, и деньги одалживать неохота. Впрочем, Наташа уже была почти готова к тому, чтобы попросить у одной из своих подружек некоторую сумму, когда позвонила Алена и радостно сообщила. «Ну, все чудесно устроилось. Ни копейки не потратите даже на билет. Вам оплатят дорогу в оба конца. Правда, отправим вас ненадолго, всего на 3 дня, но это только начало. Гостиница будет самая дешевая, номер без всяких удобств, но ведь вам там не всю жизнь проживать. Так куда надо отправляться?» — еле живая от радости, задала вопрос Наташа. Она ожидала услышать «в Турцию» или «в Египет», но Алена выпалила: «В Париж!» Елистратова едва не потеряла сознание от счастья. «Париж! Вот это номер!» Что же такое туда можно привезти?» – недоумевала Наташа. «Вы не забыли? Денег-то у меня на всякие коллекционные штуки нет». «Вам жутко повезло», – сказала Алена. «Слушайте». История казалась невероятной. Некий подмосковный фермер решил обогатиться, разводя лягушек. Почему ему пришла в голову подобная идея, отчего он не захотел заниматься обычными курами, коровами и козлами, осталось за кадром. Крестьянин оказался продвинутым и через интернет вышел на некоего Анри Дамеля, владельца ресторана в Париже. Через некоторое время они договорились. Парень должен был сам за счет Анри транспортировать в Париж пробную партию деликатесов. Фишка состояла в том, что земноводных следовало доставить живыми в специальном контейнере. Фермер оформил все необходимые бумаги и сломал ногу. «Если согласитесь», — объясняла Алена, — «он вам еще $100 за услуги заплатит». «Ну как, здорово, да?» «Я лягушек боюсь», — прошептала Наташа. «Да что вы!» — воскликнула Алена. «Такое раз в жизни случается. Париж посмотрите. Всех и делов-то, что контейнер передать. Да не волнуйтесь, он будет хорошо закрыт, лягушки не выскочат». И Наташа согласилась. Шергина мигом уладила все формальности. Иллюстратова получила билет, паспорт с визой, $100 и контейнер, довольно тяжелый ящик с ручкой. Наташа сильно волновалась, проходя таможню. Это был ее первый выезд за рубеж. Но никаких сложностей не случилось. Документы были в порядке. Наташенька спокойно прибыла в Париж и встала, как ей было приказано, под табло в зале прилета. Через 2 часа, поняв, что никто не собирается к ней подходить, Наташа отыскала бесплатный телефон и позвонила в ресторан. Но договориться с противоположной стороной ей не удалось. Наташа совершенно не владела французским. Женщина, поднявшая трубку, не понимала по-английски и тарахтела, словно безумная погремушка, повторяя что-то больше всего похожее на «ля-ля-ля-ля-ля». Наташа слегка приободрилась. «Значит, ресторан работает. Может, встречавший человек просто не нашел ее?» Девушка вытащила бумажку с адресом, подошла к полицейскому. Как она добралась до места – особый рассказ. Но, наконец, цель была достигнута. Представьте теперь ее ужас, когда в здании номер 12 по улице Франсуа Арго не оказалось никакого ресторана. Это был самый обычный дом с жилыми квартирами. Наташа еще раз попыталась позвонить, но трубку теперь никто не брал. Только выйдя из телефонной будки, Наташа осознала ужас своего положения. Одна в чужой стране, среди людей, чей язык ей неизвестен, с контейнером, полным лягушек. Было отчего заплакать. Но она решила не сдаваться, а добраться до гостиницы, где был забронирован для нее номер. Название отеля она знала. Наташа стала останавливать прохожих, но те лишь качали головами, буркая что-то себе под нос, и убегали. Вот тут она растерялась окончательно. В Москве вокруг потерявшейся иностранки мигом собралась бы толпа, но в Париже проявили к ней полнейшее равнодушие. Наташа решила вернуться к метро и найти там полицейского. Пошла, как ей показалось, в правильном направлении, повернула налево и ахнула. Город внезапно кончился. Впереди виднелся лес или парк, чуть подаль вилось шоссе и стояли красивые особняки. Было очень тихо, безлюдно и страшно. Наташа села на контейнер и зарыдала. Внезапно около нее остановилась блестящая машина, выглянул симпатичный белокурый парень и спросил что-то на французском. «Я говорю только на английском», – безнадежно ответила девушка. Француз вышел из автомобиля и поинтересовался уже на английском. «Что за горе приключилось? Или хочешь, чтобы в Париже началось наводнение?» Наташенька, рыдая, принялась вываливать историю своих приключений. Через какое-то время француз поинтересовался. «Так ты из Москвы?» «Да», – кивнула Наташа. «О, блин, встреча!» – на чистейшем русском языке заявил француз. «Давай знакомиться. Сергей». Дальнейшие события походили на сказку. Сергей мигом решил все ее проблемы. Сначала отвез Наташу в гостиницу, другую, не ту, где была забронирована комната, а, очевидно, очень дорогую. Потому что номер оказался роскошным, с джакузи, телевизором и холодильником, набитым бутылками. Потом, взяв контейнер, Сергей отправился искать ресторан. Вернулся примерно через час и сообщил. «Такой харчевни в Париже нет. Напутали в твоей фирме. На, держи». Наташа уставилась на груду незнакомых бумажек. «Это что?» 6000 франков, пояснил Сергей. «Я твоих лягух в другую обжираловку пристроил». «Поменяй мне их на доллары», – попросила Ната. «Зачем?» – удивился добрый самаритянин. «В Париже только франки ходят». «Так мне деньги в Москву везти». «Это почему?» – удивился Сергей. «Лягушки-то не мои, надо баксы хозяину отдать». «Нифига подобного», – взвился мужчина. «Он еще тебе должен за то, что в такую историю втравил. Потрать их на себя». И Ната понеслась по магазинам и музеям. Она провела в Париже волшебные дни, но, вернувшись в Москву, прибежала в Злату и устроила громкий скандал. Алена пыталась оправдаться, показывала какие-то бумаги, но Наташа пообещала взорвать офис, поколотить Шергину и выскочила на улицу с чувством выполненного долга. Естественно, она не собиралась выполнять то, о чем кричала в приемной турфирмы. Просто выплеснула злость на женщину, которая доставила ей неприятности. Уже вечером Наташа забыла об учиненном скандале, потому что на пороге ее дома появился Сергей с букетом цветов и предложением руки и сердца. Парень оказался богатым холостым бизнесменом. Принц полюбил Золушку. И дело мгновенно понеслось к свадьбе. Сейчас Сережа делает в этой квартире ремонт. Соседей он расселил в другие места. «Вот, мебель купили», – гордо заявила Наташа и похлопала рукой по бело-голубому дивану. «Значит, вы не станете подавать жалобу на Шергину?» – уточнил я. Наташа рассмеялась. «Не, я послала ей приглашение на свадьбу. Как ни крути, получается, что она нас сосватала». Я ушел от нее со спокойным сердцем. Она не имела никакого отношения к смерти Алены. Следующим по списку шел Дюкин Мирон Сергеевич. И я отправился в Переделкино. Выслушав рассказ о подделе расследований, Дюкин потер рукой затылок и заявил. «А чё, деньги заплатить могут? Хотя это навряд ли. Сначала разберемся, что к чему. Найдем виновных». Мирон Сергеевич хрипло рассмеялся. «Так они далеко, в Берлине». «Ответственность лежит на сотруднице, которая вас отправляла. Если я не ошибаюсь, это Алена Шергина?» Дюкин вяло махнул рукой. «Да ни при чем она. Но вы, вернувшись в Москву, устроили в офисе скандал». «Было дело», — согласился Мирон Сергеевич. «От злости. Ведь было очень обидно. Но потом я остыл, разобрался и понял, что сам старый дурак решил на 5 рублей купить, ну и получил по заслугам». «Если не затруднит, то поподробней, пожалуйста». «Что ж, слушайте», — пожал плечами Дюкин. «Мне спешить некуда, я на пенсии. Оттого и в историю полез. Заработать маленько хотел. Ну и мир посмотреть, конечно». Дюкин узнал о Злате в Рамсторе. Стоял у стеллажей с йогуртами, и тут к нему подскочила вертлявая девчонка в юбчонке по самое некуда и всунула ему купон. Мирон Сергеевич всегда охотно берет то, что дают бесплатно, поэтому и ездит в Рамстор, а не ходит в близлежащие магазины. В Рамсторе постоянно угощают. То кофе нальют, то чаю, то сыр предложат. Мирон Сергеевич не спеша обходит все точки, рекламирующие свой товар, и особо понравившиеся продукты без всякого стеснения пробует по нескольку раз. Поэтому он взял купон и принялся внимательно его изучать. Сначала Дюкин испытал разочарование. Это оказалась рекламная листовка фирмы, организующей выезды за рубеж. Но потом его привлекла фраза в самом низу. «Каждому обратившемуся подарок». Мирон Сергеевич приехал домой и позвонил в Злату. Там его любезно заверили. «Сувенир получит всякий, приехавший в нашу фирму». «Даже если путевку не купит», – решил уточнить Дюкин. «Да», – ответили на другом конце провода. Мирон Сергеевич на пенсии, делать ему нечего, вот он и отправился в центр. Нашел фирму, попал в комнату, где сидели 2 милые девушки, получил симпатичную кепку с надписью «Турфирма Злата» и уже собрался в обратный путь, но тут девицы принялись рассказывать об экономическом туризме. Мирон Сергеевич загорелся идеей, и Алена Шергина подобрала ему тур. Дюкина отправили в Берлин, где жил коллекционер наград, а у Мирона Сергеевича имелась достаточно редкая вещь – нагрудный знак сотрудника НКВД, оставшийся от отца, и медаль за взятие Кронштадта, которую его папенька получил в молодые годы. Алена пообещала, что за раритет ему дадут хорошие деньги. Немецкий коллекционер оплатил дорогу и гостиницу, Дюкин приехал в Берлин. Вначале он был очень доволен. Немец встретил его в аэропорту, отвез на своей машине в отель, осмотрел награды и тут же вручил Дюкину 2000 марок – астрономическую сумму для Мирона Сергеевича. Следующий день Дюкин шлялся по Берлину в полном восторге. Деньги он не тратил, решил отложить на черный день. Впрочем, в Германии он не голодал, хоть и не истратил ни копейки. У немцев угощали в магазинах бесплатно даже более охотно, чем в Рамсторе. И в Москву Мирон Сергеевич летел совершенно счастливый. Сумка его была полна бесплатных приобретений. Шампуни, кремы в маленьких пакетиках, пробники духов, шапочка для душа из отеля, пластиковые, очень красивые ложечки, на которые немцы кладут кусочки рекламируемых продуктов, шариковые ручки, зажигалки, презервативы, щетка для одежды. Наверное, у Дюкина на всю оставшуюся жизнь сохранились бы наилучшие воспоминания. Но на свою беду в самолете он разговорился с соседом, отлично одетым парнем лет 40, похвастался перед ним удачным гешефтом. Собеседник рассмеялся и объяснил Дюкину, что его облапошили. «Поймите, вы отдали редкие вещи за копейки. Коллекционер просто воспользовался вашей безграмотностью. Да одна медаль стоит около 5000 долларов. Их осталось очень мало, а про нагрудный знак сотрудника НКВД я и не слышал. Правда, торгую антикварной мебелью и, так сказать, не в материале». Мирон Сергеевич ужасно расстроился. Видя это, сосед сказал: «Не переживайте, это обычная ситуация. В моем деле тоже подобное случается. Я и сам иногда сильно цену занижаю, если вижу, что клиент ничего не соображает. Это бизнес. Не обманешь, не получишь прибыли. Наверное, сотрудница фирмы в доле с немецким коллекционером». «Это как?» — не понял простоватый Дюкин. «Элементарно», — усмехнулся ушлый антиквар. «Небось, получит процент от фрица за ваши железяки». Как только приехал в Москву, Мирон Сергеевич побежал в Злату и набросился на Алену с криком: «Воровка!» Шергина спокойно выслушала его, потом показала подписанный им контракт. «Видите, тут написано, фирма не несет ответственности за совершенные сделки». «Обманщица!» — гремел Дюкин. Алена покраснела. «Вам не стыдно? Я так для вас постаралась. Извините, но с коллекционером вы договаривались сами». Мирон Сергеевич пригрозил Алене и уехал. Дома он стал выплескивать свой гнев на жену, но та неожиданно оказалась на противоположной стороне. «Знаешь, Мирон», – возразила верная супруга, – «девочка права, а ты поступил некрасиво». «Это почему еще?» – взвился супруг. «Ну, посуди сам. Валялись бы эти знак с медалью никому не нужные», – пояснила жена. «А так ты и за границей побывал, и подарков привез, и деньги получил. И потом, ну отчего ты поверил тому парню? Может, он вовсе никакой не антиквар, а просто увидел какой-то довольный и решил настроение тебе испортить. Встречаются такие люди, хлебом не корми, дай ближнему в душу наплевать. Но не могут старый значок и медаль такие деньги стоить». Мирон Сергеевич призадумался, а потом понял, что рассудительная супруга права. Дюкин умеет признавать свои ошибки, поэтому позвонил Шергиной и сказал: «Вы это, того, уж не сердитесь. Сдуру налетел, не подумавши». «Ничего, Мирон Сергеевич», — миролюбиво ответила Алена. «С кем не бывает. Давайте еще один тур подберу, если хотите». Дюкин обрадовался, что девушка не держит на него зла. «Ну, спасибо. Может, когда и соберусь». Одним словом, они расстались друзьями. «Значит, вы не хотите подать на Шергину жалобу, наказывать ее?» Я решил поставить точку в разговоре. «Нет», — покачал головой Мирон Сергеевич. «Она-то все хорошо сделала. Это я, дурак, поверил парню в самолете. Ну и распсиховался. Вашей Алене, наоборот, благодарность объявить надо. Ну, когда еще мне в Германии побывать бы удалось?» Я вышел на улицу, с наслаждением закурил и стал звонить последнему из списка обиженных — Колпакову Олегу Анатольевичу. «Да?» — раздался сиплый голос. «Позовите, пожалуйста, Олега Анатольевича», – попросил я. В трубке воцарилось молчание. Было слышно только легкое потрескивание, шорох и далекую музыку. «Алло», – повторил я. «Олега Анатольевича можно?» «Кто его спрашивает?» – прохрипел невидимый собеседник. «С работы», – соврал я. «Похоже, дядька в глубоком запое и плохо соображает, что к чему». «Насчет работы можно и со мной поговорить». Очевидно, не понял меня пьяница. «С вами это с кем?» «Мы вместе снимаем вам свадьбу, день рождения или похороны». «Я попал в фотоателье?» «Ну, вроде». «Олег Анатольевич тут работает. Его можно пригласить к аппарату?» «Тьфу, пропасть!» Разозлился мужик. «Нафига тебе, Олег? Я тоже отлично щелкаю. Между прочим, лучше его. На конкурсах побеждал. Приезжай, сделаю все в лучшем виде». «А Олег Анатольевич будет в салоне?» Алкоголик помолчал немного и заявил. «Ага, все тебе будет. Ехай скорее». «Давайте адрес», – попросил я.